Никита. Улетели навсегда. Улетели навсегда. Навсегда. Конец прекрасной эпохи. Рафинированный ту-степ «Улетели навсегда». Меланхолически бодрое прощание с 90-ми, с их фантазиями и обещаниями освобождения, сексуального, музыкального, какого угодно. Кажется, эта песня сохраняет свое обаяние и грув не в последнюю очередь потому, что в ней как будто слышно, как время уходит сквозь пальцы. Автору и исполнителю «Улетели навсегда» Никите, загорелому тусовщику с удивительным цветистым голосом, это точное попадание в Zeitgeist обошлось недешево. Получалось, что своим дебютом он как бы сразу завершал карьеру. Потрогав в клипе на свой первый и единственный хит, шумевшую тогда травести-артистку «Огненную леди», один из последних клиентов суперпродюсера Айзеншписа вскоре ушел от своего опекуна, снял провокационный порно-ролик «Отель», простонал гимн свободному сексу практически без слов, а потом на несколько лет исчез с радаров, чтобы вернуться уже субъектом ностальгии. Алексей Фокин. Никита. Певец. Вы в Москву когда приехали, чтобы стать артистом? Сразу после школы в 17 лет. Я походил к разным продюсерам, они все сказали, что я необычный, внешность хорошая, только голос очень странный. Ну, в смысле, слишком хорошо пою. Я тогда взял и уехал в Санкт-Петербург. 96-й год-то был. Почему туда? За любовью. Но шоу-бизнеса там как такового не было. Я просто нашел студию, в которой писались отпетые мошенники. Приносил туда свои песенки, мы что-то делали. Где-то подзарабатывал. Не шиковал, естественно. А как вам тогда можно было заработать? Все были или бизнесменами, или художниками, или просто веселыми тусовщиками. Ну, я в таком случае был веселый художник, да. Мы тогда тусовались в тоннеле, в порту, в общем, во всех модных клубах Питера. По трое суток не спали. Ну что ты хотел, 20 лет, самое время тусить. На вечеринках я знакомился то с теми людьми, то с другими. И так дошел до диджея Грува, который отнес мои записи Юрию Шмельевичу Айзеншпису. Он стал моим единственным продюсером. Больше я ни с кем не хотел работать. Почему? Из-за группы Кино? Нет-нет, просто он единственным мной заинтересовался, не боялся рискнуть. Через 2 недели после того, как песня «Улетели навсегда» вышла на всех радиостанциях и стала номер один, мне начали звонить многие наши продюсеры, предлагать свои услуги. Я отвечал: «Сори, мама, я уже подписан». Хотя на тот момент я мог бы легко его кинуть. Кто-то, может быть, так и сделал бы, но я не стал. Считаю, что поступил правильно. Айзеншпис, он вообще какой из себя был? Главный его плюс был в том, что он верил в то, что делает. Важнее этого ничего быть не может. Если ты веришь в то, что твоя музыка хорошая, ты пробиваешься стены. Но разногласия у нас тоже случались. Он мне однажды принес одну песню, совершенно жуткую, которая называлась «С неба падала звезда». Это был натуральный кошмар. Он меня буквально через силу заставил ее петь. Я говорю: «Окей». Прихожу на студию к Володе Матецкому. «Ну что, пишем?» «Пишем». И начинаю петь с грузинским акцентом. «С неба падала звезда». Типа я такой армянин-грузин. Матецкий говорит: «Это что вообще?» Я говорю: «Так нужно. Юрий Шмельевич специально попросил». Ему когда запись потом поставили, он просто орал ужасно. Я его проучил тем самым, показал, что так не выйдет со мной. Из этой песни, кстати, родилась «С неба ты ко мне сошла», которую я написал. И Айзеншпис потом прыгал от счастья, когда ее услышал, просто охренел. Но это один частный случай, а на самом деле я ему и правда благодарен. А почему вы перестали сотрудничать? Я всегда хотел делать клубную музыку, а он старался сделать из меня поп-артиста. Хотел какие-то стадионные истории, как «Руки вверх», а я понимал, что стадионы можно делать, но не сейчас, не сразу. И поэтому в какой-то момент сказал: «Юрий Шмельевич, аревуар, я вытираю руки и ухожу». Он ответил: «Ну хорошо, у меня есть Дима Билан, который будет петь поп-музыку, ту, которую я ему скажу». Ну и пойте, и молодцы, как говорится. Злые люди, наверное, скажут: «Ой, он захотел, наверное, больше зарабатывать». Нет, я захотел большему научиться. А песню «Улетели навсегда» он вам помогал сделать? Нет, я ее сам полностью написал. Аранжировал ее один продюсер из Петербурга. Мог бы стать известным, если бы с головой дружил. А про что она вообще, эта песня? Про поколение свободных 90-х? Эта песня совершенно не из 90-х, она не про конкретную эпоху. И все-таки там про кого? Кто улетел? Карлсон? Нормально так, прикалываешься? Она вообще про отрыв, когда люди могли говорить, что думают, могли свободно тусить. Кто-то мог сожрать что-нибудь, кто-то выпить и потом не пожалеть об этом. Были такие люди? Не такие чистоплюечки, как сейчас? Конечно. Сейчас все такие стали, смешно смотреть. Я за всю историю этой песни сделал 4 версии. И честно скажу, каждый раз она все лучше, лучше и лучше. Мне даже страшно становится. Песня заколдованная. И люди, которые сегодня приходят на мои концерты, они реально в шоке. Когда я вижу их глаза сумасшедшие, вот как твои сегодня, я понимаю, что я не зря делаю ту работу, о которой мечтал с самых детских лет. Все, что нужно, это хороший новый саунд, новая подача вокала, новые фишки. Я вот сейчас смотрю ВКонтакте, у людей на стене одни клубные треки. Я считаю, что любой уважающий себя артист должен на свои хиты делать как можно больше ремиксов. Собственно, то, чем я всегда и занимался. А вы во ВКонтакте сидите? Да, мне очень нравится. Там можно найти массу интересных продюсеров, музыкантов, диджеев. Я в интернете нашел своего автора, с которым делаю новые песни. Прекрасный поэт. Естественно, много шлака. Но есть талантливые люди. Клубная музыка – это моя индустрия. Я чувствую себя в ней, как рыба в воде. Я люблю двигаться, люблю танцевать. Вообще, нашей стране давно бы пора танцевать. Мы совершенно разучились это делать. Русские люди умеют петь, каждый второй хочет быть певцом. А я своей музыкой людей заставляю двигаться. И когда-нибудь я сделаю свой первый сольный концерт, где будут все с ума сходить и танцевать. Дробить так, что просто мама не горюй. Интервью брала Екатерина Дементьева в 2011 году.